Глава вторая. Желтая скала. Легнур, доклад. Я сладко потянулся, прогоняя остатки дремы из неотдохнувшего до конца мозга. Нет, 4 часов в реале мозгу явно недостаточно. Он начинает буянить. А в Вальдире даже не зевнуть, не предусмотрено функционалом. Можно было бы еще поспать. До острова не та удача, нам еще около часа хода. Но совсем оставлять процесс морского перехода на откуп неписям мне не хотелось. «Приветствую, капитан». Мой шкип коснулся согнутым указательным пальцем правой руки лба, как бы приподнимая шляпу, отдавая таким образом пиратский салют. «Пока ты отдыхал, мы догнали купца, шедшего параллельным курсом. Боя не было. Они спустили флаг и сами передали груз и казну. Под чьим флагом шли?» Этот вопрос меня интересовал больше, чем список полученной добычи. Портить репутацию с Акальроумом мне, например, не хотелось. «Чужеземного клана». Успокоил меня шкип, довольно выставив вперед пузо, перетянутое широким кожаным ремнем. На вымпеле синий дракон, держащий в лапе большую жемчужину. Не слышал про такой клан. Либо из новых, либо совсем мелкий. Ну да ладно. Пощипать собрата игрока всегда приятно, даже если лично не принимаешь в этом участие. Сколько ходу до цели? Благодарно кивнув, я принял чашку с кофе из рук Глипа, исполнявшего сегодня функции вестового. «За 2 склянок дойдем», – кивнул Легнурф, – «если ветер не изменится». «Капитан, по поводу этого острова». «Я помню твой рассказ», – кивнул я в ответ. «Пузатая клуша, если я ничего не путаю. Запас стеклянных бус на борту еще есть?» «Есть». В глазах Легнурфа светилась благодарность. Такие мелочи, как запоминание мною деталей его бесчисленных рассказов, радовали его неимоверно. И бусы, и зеркальца, и длинные охотничьи ножи. Только вот... «Земля! Земля на горизонте!» Донесся вопль с фурмарсовой площадки. И через секунду совсем нежеланное дополнение. «Вижу паруса!» Только этого не хватало. То, что вперед смотрящий видит сейчас с марсовой площадки, мне с Юта будет видно через 2 минут. Важно за это время не потерять лицо. Если там стоит недружественная флотилия, придется отворачивать. А то и спасаться бегством. А это недопустимая потеря времени прежде всего. Наконец, большая подзорная труба смогла поймать картинку, и я хищно усмехнулся. Вдоль скалистого берега острова шли 2 эльфийских корабля под вымпелом Великого Леса. Нам на 1 зуб. Только вот странные какие-то корабли. Идут не под одним большим квадратным парусом, как все эльфийские ладьи, а под 2 косыми, да еще и развернутыми в разные стороны. Выглядят они, надо сказать, более чем эффектно, как будто 2 чайки расправили крылья и готовятся взлететь с волны. «Поднять флаг адмирала Дублона, да не поредеют его брови! Курс на эти корыта! 1 топим, со 2-м борт в борт!» «Есть, капитан!» На полморя пробасил Легнурф, ничуть не напрягаясь. Потом подвигал жесткой щеткой усов, как будто разминаясь, и обратил свое орало в сторону команды. «Свистать всех наверх! По местам стоять! К маневру и бою изготовиться!» Моряки парусной команды засуетились на палубе. Полезли по вантам, как муравьи, потащили бочки и ящики с палубы в трюм, чтобы не мешались во время боя. «Гарат, готовь своих орлов к бою!» Я обратился к стоящему подо мной на квартердейке здоровенному зеленому полуорку, моему командиру абордажной команды. «Что делать, ты не хуже меня знаешь!» «Есть, капитан Сол!» Гарат осклабился и отправился в сторону носовой надстройки давать распоряжение. Он, конечно же, не мог не слышать баса Легнурва. Однако не сдвинулся с места, так как шкипу формально не подчинялся. Только капитану. А вопросы старшинства в мире орков решают очень многое. Вот интересно, если я не отдам ему приказ, и молодой волк вступит в бой, он так и будет стоять на квартердеке, сложив руки на груди и цыкая обломанным пожелтевшим клыком? Проверять как-то не хочется. Эльфийские корабли заметили нас и повели себя на редкость неразумно. Вместо того, чтобы развернуться и попытаться скрыться от нас за островом, они разделились и изменили курс, чтобы взять молодого волка в клещи. На что они надеются? На численное преимущество экипажа? На то, что их 2 против меня 1? Кто там на мостике у них? Прошла еще 2 минут, пока мы шли встречными курсами. Наконец я смог различить вымпелы, болтающиеся у него на гафеле. Клановый флаг, состоящим в боевой стойке воином в полных латах. Почему-то с 3 ногами. грозящий неведомому противнику двуручным мечом. Вроде я такой символ раньше не видел. От размышлений меня отвлекла первая атака противника. С одного корабля полетели огненные шары, с другого — ледяные сосульки. Слишком рано. Большая часть магии улетела в море. А те немногие заряды, что долетели до моего корабля, бессильно расплескались о паруса и палубу, практически не причинив повреждений. Сказывается повышенная устойчивость к магии, свойственная всем кораблям, ходящим под вымпелом адмирала Дага Дублона. «Маневр!» – завопил я, надсаживаясь, решив не дожидаться, пока маги противника разберутся с ситуацией и не начнут каст какого-нибудь метеора. Молодой волк отвернул правее, чуть накренившись на борт. Как только фрегат выровнялся, большие метатели ухнули, выпустив из заполненного скрученными жилами нутра свои снаряды. Гарат, очевидно, распорядился зарядить метатели по-разному. По борту и палубе левого от нас корабля противника застучали крупные камни. Паруса и снасти пронзили заостренные стержни, но наибольший ущерб причинили две бочки взорвания, упавшие в воду в паре метров от корпуса эльфийской ладьи. Гидродинамический удар прорвал тонкую деревянную стенку корпуса. Корабль глотнул морской водицы и стал быстро терять ход, оседая на левый борт. Однако любоваться на результат стрельбы метателей не было времени. Как бы второй противник не попытался отвернуть. Лигнур все-таки приводил фрегат борт в борт с ним. «Оба-на! Резня!» — раздался голос Мина у меня из-за спины. «Да мы вовремя!» «Еще как вовремя!» — поддакнул ему Финн, плюнул на ладонь и потащил из-за пояса секиру. Гек ничего не произнес. Вместо этого издал первобытный рев, потрясая поднятым над головой посохом. «Внимание! Вы находитесь под действием ауры «Борьба за огонь». Плюс 10 к силе, плюс 8 к ловкости, минус 5 к интеллекту, минус 7 к мудрости, плюс 10% к шансу нанести критический удар дробящим оружием. Для орков и полуорков эффекты ауры удваиваются. Вы получаете значительный шанс на то, что любая произнесенная вами осмысленная фраза будет услышана всеми вокруг, как несвязная первобытная речь. Гарат, стоящий на юте, скрестив руки на груди, удостоил Гека удивленным и немного одобрительным взглядом. «Надо же, на меня одобрительно он никогда не смотрел». «Уга! Ням! И гав!» Продолжал орать Гек, теперь зажав потрясаемый над головой посох в двух руках. «Я ожидал еще какого-нибудь эффекта. Но нет. Это он так отреагировал на то, что молодой волк стукнул своим крепким бортом о борт второго эльфийского корабля». Борт фрегата даже в районе квартердека был почти в два раза выше борта эльфийской ладьи, так что кошки полетели в основном в сторону ее единственной мачты. И пираты моей абордажной команды немедленно посыпались на вражескую палубу, как горох. Крупный такой, смертоносный горох. Эльфы не дремали. Палуба ладьи немедленно ощетинилась копьями, алебардами и баграми. Так что летящие сверху пираты частенько напарывались своими телами на выставленные вверх острия. Полетели и стрелы. Но моих бойцов было слишком уж много, чтобы их можно было остановить такими мерами. Кроме того, даже будучи проткнутыми насквозь, орки абордажной команды не падали на палубу, а продолжали сражаться, рубя абордажными мечами и тесаками как древки, так и руки противостоящих им эльфийских бойцов. «Буга, буга, сыть!» – заорал приготовившийся к прыжку в свою очередь Финн. Зло сплюнул и завопил еще раз. «Бей ушастых! Режь, кромсай!» Направленную на него пику Финн поймал в полете подошвой красного мокасина, согнул немного ногу, и острие, которое должно было вроде как пронзить его стопу, прошло мимо, чиркнуло по грудной пластине панциря и улетело в сторону, срезанная гномьей секирой подчистую, как бритвой. Танк грохнулся на палубу, не устоял на месте, достаточно неуклюже кувыркнулся и полоснул секирой по ногам стоящего перед ним противника, удивленно смотрящего на обрезок древка в своих руках. Добивающий удар, и Финн уже оборачивается к следующему врагу. Тут его вмешательства не требуется. Из эльфийского тела уже торчит две стрелы, выпущенные Мином. Третья как раз его добила. Финн недовольно что-то крикнул, погрозил Мину секирой и бросился в гущу схватки. Мин, стоящий рядом со мной у фальшборта высокой кормовой надстройки молодого волка, усмехнулся и внешне неторопливо потянул из колчана следующую стрелу, высматривая своими миндалевидными эльфийскими глазами в толпе противников следующую цель. «Замечательно. Все пределы, я в том числе. Моя работа – стоять и наблюдать за побоищем, вмешавшись в последний момент или в случае, если что-то пойдет не так. Через несколько минут настала и моя очередь совершить прыжок на вражескую палубу. Мимоходом отметив взглядом пару десятков коконов чужих игроков, а также четыре тела неписи в балахонах магов, я подошел к стоящим неподвижно абордажникам своей команды. Вот она причина заминки. Остатки команды эльфийского корабля построили целую фалангу, перегородив палубу в районе кормы, закрывшись ростовыми щитами и ощетинившись древковым оружием. «Что ж вы, дурачки, делаете? Вы же не в лесу своем, где за спинами зверье да деревья следят. Тут море, и против вас целый фрегат, и надстройки у него высокие». В подтверждение моих мыслей в спины отважных эльфов полетели болты абордажников, оставшихся на борту молодого волка, а также приметные стрелы мина с бело-алым оперением. Вот фаланга уже распалась, в строю появились бреши, и окружающие меня бойцы с воинственным ревом ломанулись в атаку. «Еще минута, и бой окончен. У тебя каждый день такое веселье?» С улыбкой спросил подошедший ко мне Финн, без нужды протирая лезвие секиры тряпицей. «Это не веселье», — немного отрешенно сказал я. «У моряков и эльфов никаких бонусов к бою на палубе нет, так что это резня была, не бой. Вот встретили бы мы пиратов адмирала Саблезуба... Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!» «А что с Мурной такой?» Финн заткнул секиру за пояс, внимательно посмотрел на меня и собрал бороду в кулак. «Случилось что?» «Языка не оставили. Я поманил гнома за собой и пошел в сторону кормы ладьи. Там должна быть капитанская каюта. Нужно понять, что они тут в забытом вальдирскими богами месте делали, да еще двумя кораблями, да еще смешанным экипажем из игроков и местных». Через некоторое время мы снова собрались в капитанской каюте фрегата все четверо. Финн снова напялил на себя красный кафтан и уже вовсю капал на него пивной пеной. Гек раскладывал на столе добытые в бою вещи игроков, те, что имели наибольшую ценность. Мин же царственно раскинулся в кресле и вещал. «Любопытная задачка, скажу я вам». Улыбаясь, он прищелкивал длинными эльфийскими пальцами. «Делать поправку на сильный ветер при снайперском выстреле мне уже приходилось неоднократно. А вот учитывать волны при выстреле нет. Причем как качает меня на палубе, так и цель в воде». Я непонимающе вскинулся, и Финн соизволил снисходительно разъяснить. «Пока мы мародерили эту лодку древолюбов...» Я невольно поморщился. Эльфийские корабли называть лодками как-то не принято. По морской классификации это скорее неф или кок, хотя к гному можно проявить снисходительность. Мин развлекался тем, что издалека отстреливал плавающих в воде уцелевших с первого корабля. Но очень издалека. И хоть вначале получалось не очень, в конце все-таки отправил всех к эхилотам. «Браво!» – рыкнул Гек, отрываясь от процесса классификации добычи. «Вот прям браво! Расстрелять издалека! А то додумался бы кто-нибудь их сетью на борт поднять и сначала лут выпотрошить, а потом уж развлекаться. Что ж делать-то тогда, а?» Мин, похоже, немного смутился, хотя по его лицу этого заметно практически не было. Умеет он покерфейс держать, надо отдать ему должное. «Да какой там лут у этих жалких лузеров?» «Действительно», — не унимался Гек. «Пара тысяч золотых — это разве деньги? Мелочь!» «Какой-то сол у нас смурной!» Ловко перевел тему Мин, повернувшись ко мне на кресле. «Случилось что?» «Ну...» Я собрался с мыслями. «Пока вы там развлекались, мы с Финном пошарили в капитанской каюте. В общем, вот. Я жестом фокусника выложил на стол перед всеми лист пергамента, а точнее лист, который я собственноручно выдрал из судового журнала эльфийского корабля. Корабль на контракте у Стражи Королевства в Хасельроум. Принадлежит клану Треножники. Похоже, это клан-ферма какого-то крупного клана». «Потому что?» – потребовал разъяснение Мин. «Потому что обычный молодой клан подобной отчетности на бумаге не ведет». Буркнул в кружку Финн, сурово сдвинув брови. «А у этих чудиков только книг с перечнем торговых операций в сундуке был с десяток». «В рундуке», — машинально поправил я. «На море это рундук». «Рундук, шмундук», — гаркнул Гек, пристукнув кулаком по столу. «Давай ближе к делу». «У нас конкуренты», — сказал я спокойно. «Здесь в судовом журнале записано задание, полученное от капитана стражи по имени Альдвиндил, Найти на острове не та удача, ключ от капитанского рундука, флейта, веселая селедка. Секунд 15 за столом стояла полная тишина. Только Мин буравил злобным взглядом Фина. Как я и думал, будет теперь гнома обвинять в сглазе. Главное, чтобы они свару не начали. «Ну что?» Сказал я, наконец, вставая из-за стола и слегка хлопая по нему ладонями обеих рук. «Высаживаемся немедленно!» Через некоторое время мы стояли в один ряд на прибрежном песке, задумчиво созерцая раскинувшиеся перед нами не очень-то уж густые тропические заросли. Кортес, Писаро, Монтехо и де Альварадо собрались вместе мочить Монтесуму. Неожиданно выдал Фин, усмехнувшись. «Твоим знаниям, дорогой друг, не хватает энциклопедичности», — меланхолично заметил Мин, внимательно вглядываясь в заросли и накладывая стрелу на тетиву. «Есть у меня энциклопедия. Я ее как подставку для туалетной бумаги использую. Юмор у Фина своеобразный все-таки. Ничего не скажешь». «Смешно», — совсем невеселым голосом сказал Мин. «А чего мы, собственно, ждем?» «Вот его!» Я не стал доставать меч из ножен или тыкать пальцем. Указал на заросли подбородком. Ветви кустов раздвинулись, и нашему совместному взору предстал абориген. Невысокого роста мужичок с загорелой до черноты кожей и объемной прической типа афро. Одетый в грязную алую рубаху и длинные шорты неопределенного цвета. Оружия на виду у него вроде как не было. Он посмотрел на нас черными, как смоль, глазами и почесал одну ногу другой, сбросив этим движением на песок несколько крупных насекомых, тут же в развалочку отправившихся обратно в лес. Глубокомысленно произнес абориген и протянул вперед руку с поднятыми вверх сложенными пучком пальцами. Благодаря Лигнурву я знал, чего он хочет. Подарков хочет. И если его подарками не одарить, через полчаса тут будет все племя, человек 200, и настроены они будут точно недружественно. «Давай, Мин, как договаривались», — громко шепнул я своему товарищу. Мин открыл извлеченный из мешка сундучок, специально повернув его к аборигену, чтобы тот смог созерцать находящуюся внутри россыпь стеклянных бус, маленьких зеркалец и аккуратно уложенные у стенки длинные охотничьи ножи. Эльф нарочито медленно достал блестящие бусы и передал их мне. «Я принял бусы обеими руками», и как величайшую драгоценность осторожно подал своему визави. Тот также осторожно принял их и мгновенно упрятал куда-то под грязную рубаху, после чего уставился на уже закрытый Мином сундук любопытным жадным взглядом. «Уважаемый, я взял на себя роль парламентера-переговорщика, как самый прилично одетый в нашей компании. Нам нужен проводник по острову. Я готов показать на карте, куда нам нужно попасть. Будь добр, проводи нас, и я отблагодарю». «Моя твоя, понимай, плехо-плехо», широко улыбаясь, затараторил коротыш. «Мало-мало, понимай, плехо». Я посмотрел на него с сарказмом. «Как подарки брать, так он все понимай. А как договариваться, так плехо-плехо? Ладно, давай поиграем. Зря я, что ли, бардом собирался стать в этом вальдирском воплощении». «Моя». Я ткнул пальцем себя в грудь. Потом ткнул им же в своих друзей и продолжил, активно помогая себе жестами. «Его! Их! Ходя-ходя в лес! Яма копай! Сундук хыть-хыть тащи-доставай! Ключ забирай! Ходя-ходя, большой вода уплывай!» Судя по выражению лица моего собеседника, понимал он все так же плохо. Кивал в такт моим словам подтверждающе, но глаза оставались стеклянными. «Твоя?» Теперь я ткнул пальцем в него. «Показать остров, ходя-ходя с нами. Ключ доставай, дам нож и зеркало». Тут глаза моего собеседника приняли, наконец-то, осмысленное выражение. Если конкретнее, в них зажглась жгучая смесь жадности и нетерпения. Он отрицательно затряс головой и поднял обе руки, изобразив на каждой двумя пальцами знак, обычно означающий победу. «Хорошо», — я важно кивнул. «Два ножа и два зеркала». «Угды!» – обрадовался тот и призывно замахал рукой. «Ходя, ходя! Ключ! Ходя! Смотри, ключ!» Нам оставалось только последовать за проводником, в развалочку зашлепавшим босыми ногами по тропинке между деревьев и кустарников. «Гляня!» – раздалось из кустов буквально через несколько секунд. Наш проводник стоял на тропинке над высокой кучкой опавшей листвы, гордо тыкая в нее пальцем. «Гляня, гляня!» Он наклонился и приподнял край, оказавшийся под листвой плетенной из лиан сетки. Под сеткой оказалась ловушка. Глубокая волчья яма, дно которой было утыкано заостренными деревянными колиями, намазанными чем-то красно-коричневым. «Подарки уже себя окупили», – пробормотал Финн, заглядывая вниз на колье и нервно сжимая и разжимая руку на рукояти секиры. «Гляня!» – раздалось снова дальше по тропе. В этот раз коротышка демонстрировал нам едва заметную нить, практически паутинку, протянутую поперек тропинки. Что она активировала, мы так и не узнали. Аккуратно перешагнули ее и двинулись дальше, навстречу новому гляня. Путь оказался не близким, а тропинка была буквально нашпигована ловушками. Некоторые из них были уже сработавшие, содержащие в себе тела местных мелких и средних мобов. А вот одни силки, сработавшие уже очень давно, явно не трогали специально. С распрямившегося небольшого деревца свисала уже покрытая плесенью веревка, в которой болтался скелет. Гномий, судя по росту и почти полному отсутствию шеи. Под ним мы и разбили привал, так как шли уже больше часа. «Антуражненько», – пробормотал Финн, бросив взгляд на скелет и непроизвольно подвигав головой, разминая шею. «Как интересно он сюда попал!» Я уже лежал на траве на боку, зажав в зубах сорванную травинку. Из гномов-мореходы, как из гека-балерина. Клянусь адмиральскими панталонами, он тоже за ключом шел. Гек, задумчиво осмотревший скелет, явно услышал мои слова, потому что немедленно исполнил некое подобие корявого плие. А потом завертелся на месте, то и дело с горловым вскриком, выбрасывая вперед одну ногу, очевидно изображая фуэте. В исполнении зеленокожего двухметрового дылды, да еще и в шаманском наряде, выглядело это весьма сюрреалистично. «Неубедительно», – вынес полуорку приговор Мин и полез на дерево. «Ну да, кому еще туда лезть, как не самому ловкому из нас персонажу?» «Я тоже, конечно, ловкостью не обделен, но до эльфийского лучника мне далеко. Да и лениво мне на дерево лезть, честно говоря». Сверкнула белесая эльфийская сталь, и гномий скелет с грохотом рухнул на землю, сохранив при этом свою целостность. «А вот мы сейчас его поспрашиваем», – нехорошо улыбнулся Гек, доставая из мешка свиток. «Локерис Мортиус». Еще раз сверкнула, в этот раз вспышка заклинания. Пепел свитка развеялся, не успев долететь до земли, и гномий скелет неожиданно клацнул челюстью, сделав безуспешную попытку сесть. «Так». Гек продолжал нехорошо улыбаться. «Некроманская классика. У нас есть 5 вопросов, на которые этот лишенный плоти бедолага нам ответит. Вопросы зря не тратить. Всем все понятно?» «Да!» Первым хрипло ответил скелет. Гек сплюнул. Мы с Финном заржали в голос. Даже Мин улыбнулся. Некроманская классика обернулась классической ошибкой нуба. Сначала нужно инструкции давать, только после этого поднимать тело. А так один вопрос потрачен впустую. «Ты знаешь, где находится ключ от капитанского сундука с веселой селедки?» Рыкнул Гек, а я мгновенно изобразил фейспалм. «Ну нельзя так подставляться. Надо же сначала подготовиться». «Да». Ответ скелета был вполне предсказуемым, и продолжения никакого не последовало. Подскочивший Геку Мин приложил тонкий изящный эльфийский палец к зеленым губам собравшегося было гаркнуть что-то еще полуорка. И сделал такие глаза, что не будь мы в виртуале, с зеленым громилой случился бы пахучий конфуз. «Уважаемый гном», – процедил Мин, – «опиши мне место, где находится ключ от капитанского сундука флейта «Веселая селедка».» Ответом ему было молчание. «Это же не вопрос», – давясь смехом, выдавил из себя сидящий верхом на камне рядом с останками собрата Параси Финн. «У тебя что по грамматике было в школе?» «Тройка», – ответил ему скелет. Финн взвыл от смеха и упал с камня на спину, задрав красные мокасины к вальдирскому небу. Я тоже уже не сдерживался. «Хватит ржать!» – завопил Гек. «Сол, давай ты! Все остальные уже успели облажаться по разу!» Отсмеявшись, я задумался на несколько секунд, а потом выдал. «Скажи мне, длиннобородый, как выглядит то место, где хранится ключ от капитанского сундука флейта «Веселая селедка»?» «Скала. Невысокая. 5 ростов», – загундосил скелет, за пару секунд переварив в виртуальной черепушке мой вопрос. «Желтая. Дыра. Узкая. Рука пролезет. Я хотел было уточнить, сколько вопросов мы уже задали, но вовремя понял, что ответ на это уточнение получу от мертвяка. Поэтому я вопросительно взглянул на Гека и показал ему 4 пальца. Тот неуверенно кивнул, потом пожал плечами и кивнул еще раз. Он что, вопросы не считал? Тоже мне великий некромант нашелся. Длиннобородый. Что нужно сделать, чтобы взять ключ и не попасть в имеющиеся там ловушки? Их! Гном пару раз скрипнул выставленными на всеобщее обозрение зубами, как мне показалось, с досадой. Бери ключ, когда малое солнце уже село, а большое еще нет. И пни под ленивую сраку тролль да кривой палец. Это он на ловушках сэкономил, чушка безбородая. Пожаловавшись на неизвестного нам тролльда, гномий скелет исторг из оскаленного рта быстро рассеявшееся облачко прозрачного изумрудного дымка и обмяк, перестав демонстрировать даже подобие квази-жизни. «Ва! Злой магия! Злой! Пфуй!» Позабытый нами в некроманском угаре проводник сидел в сторонке, вырезая что-то из деревянного чурбачка, подаренным нами недавно ножом. «Костяшка плеха? Жечь костяшка!» «Жги!» Величаво кивнул головой Гек, делая приглашающий жест рукой. «Он нам больше не понадобится». Пока наш проводник возился сначала с дровами, потом с огнивом. Магия огня у него не в чести, полагаю. Мы сверились с картой. Судя по всему, основную часть пути мы уже проделали. До знака на карте осталось совсем ничего. Наконец дрова полыхнули. Кости нашего недавнего собеседника затрещали от жара, и мы двинулись дальше. «М-да». Причину недовольного ворчания Мина понять было несложно. Я тоже обернулся через плечо на густой столб темно-серого дыма, поднимающегося над тропическим лесом. Еще одна простейшая ошибка в череде подобных. Что такое произошло, чтобы мы, 4 опытных игрока, прошедших огонь, воду, а в моем случае еще и медные трубы, не просчитали возможности появления такого яркого маркера? Сол. Финн, наш верный танк, подошел ко мне вплотную и зашипел трагически. «Если все пойдет по... плохо, короче. Портуйся на корабль и тащи сюда бойцов неписи и всех, сколько есть. Выручать нас будешь, лады?» Я в ответ только кивнул, соглашаясь. «Да, так и сделаю, здравый совет. На такой маяк явиться может кто угодно. Начиная от воинов местных племен до залетных игроков агров, которых здесь вроде как и быть не должно». «Мин, гляня! Тьфу ты, смотри сюда, только осторожно!» Гек указывал толстым зеленым орочьим пальцем куда-то в заросли. Я тоже подошел и присмотрелся. В листве был спрятан здоровенный такой взведенный арбалет. Мы его и не заметили бы, если бы не мерцающие гемы, вставленные в ложе. Стрела тоже выдавала его местонахождение, сияя мертвенным светом и исходя сразу же рассеивающимся паром. «Гляня, гляня!» Мелко закивал головой наш проводник, подойдя поближе. «Большой стрель! Ходя, ходя!» «Как хочется снять-то!» Мин проигнорировал призывно машущего рукой проводника. «Наверняка хорош. И бабла кучу стоит!» Поддакнул ему Гек, непроизвольно потирая зеленые лапищи. «Не стоит оно того!» Нахмурился Финн, тиская рукоять, заткнутой за пояс секиры. «Кто его ставил? Аборигены?» И вы предлагаете у них его украсть? В присутствии проводника? У нас другая цель. «Ходя?» — не унимался проводник. «Ходя! Ключ таскай, бери! Ходя!» Что-то он нервный какой-то. Еще сильнее свел брови танк. Не нравится мне это. Мы аккуратно обошли натянутые поперек тропы нити, активирующие ловушку. Прошли очередной поворот и внезапно оказались на месте назначения. Тропический лес закончился, уступив место широкому лугу, который, в свою очередь, заканчивался высоким скалистым обрывом над плещущимся далеко внизу морем. Прямо по краю обрыва торчало несколько солидных валунов песчаника. Узнать нужный нам было несложно, только один из камней имел желтоватый оттенок. «Она?» – недоверчиво произнес Гек. «Больно маленькая какая-то. Костяшка говорил про 5 ростов». «Моих ростов, не твоих», — снисходительно пояснил Финн и добавил. «Арясина зеленокожая. Зато я через забор могу заглянуть, если что. А тебе для этого лестница нужна. Да и той ты воспользоваться не сможешь. В бороде запутаешься». «Хм, не зачет. вынес вердикт Мин. Борода у Фина короткая. Потерял Гек форму. Деланно вздохнул я. Раньше бывало, как приложит, так неделю ходишь, астральное тело пемзой оттираешь. Я исправлюсь, хмыкнул полуорк. Ну что, пошли? Не пошли, произнес незнакомый властный голос из леса у нас за спиной. Кто такие и что с вами делает мой золотарь? Не похож он на золотых дел мастера, полголоса произнес Гех, спокойно поворачиваясь к источнику голоса. Золотарь с немного другими субстанциями дело имеет, прыснув от смеха, также в полголоса ответил ему Фин. За спиной у нас со стороны леса расположился целый отряд. Такие же низкорослые и загорелые, как наш проводник, с жесткими кучерявыми волосами. Только в отличие от него вооруженные копьями, со странным гибридом меча и палицы на поясе, и в наборных доспехах из деревянных чешуек и мелких костей животных. Впереди стоял предводитель, отличающийся как властностью взгляда и голоса, так и объемом пуза. Это его голос предложил нам никуда не идти. «Бросайте оружие и доспехи, вставайте на колени и молите о скорой милосердной смерти». Вождь задрал подбородок и попытался взглянуть на нас сверху вниз. Я посмотрел на него внимательно, в надежде получить детальную информацию. И у меня, как ни странно, получилось. Кандид, вождь племени сальминолов, 57 уровень. То есть воины его племени уровня 50-го? Да мы вчетвером с нашими 150+, все племя по косточкам разнесем и даже капли виртуального пота не уроним. О, великий вождь Кандид! Я сделал шаг вперед, слегка склонив голову в учтивом приветствии. «Будь любезен объяснить, в чем наша вина. Мы всего лишь хотим забрать то, что наше по праву. Оно находится в этих скалах. А с твоим человеком мы договорились как с провожатым и хорошо заплатили ему». Недовольный взгляд Пузана сместился с моей особы на нашего проводника. «Капануль, стыд тебе и поношение!» – властно бросил вождь. «Ступай обратно в поселок. Тебя там ждут ямы». Тот бросился перед вождем на колени и рванул многострадальную рубаху у себя на груди. «Сея я сиранг пахлаван хибат!» зачастил наш провожатый, стуча кулачонком во впалую безволосую грудь. «Сея я минанг! Мембакар туланг!» «Дингар пахлаван!» с иронией произнес вождь, особо подчеркнув последнее слово. «Пергиру малуар! Темпат анда бирада!» Наш проводник повесил голову, повернулся и побрел было в сторону леса. Но был остановлен еще одним властным вскриком. «Берикан хадия!» Вождь требовательно протянул руку, и проводник положил ему в ладонь нож и зеркальце. Вот жучара. Предвидел, стало быть, такое развитие событий. Специально у нас два комплекта предметов вытребовал, чтобы один заныкать. «Уважаю!» Вождь тем временем повернулся обратно к нам. «Вы хотели в желтой скале пошуровать?» «Да», — ответил я за всех. «Там предмет, который нам нужен». «Оставляйте дары и забирайте уже ключ», — махнул рукой вождь. «Богатые дары. Мое племя устало его охранять. Капитана Штырха уже много лет как нет, а мы все новые и новые ловушки ставим. Скоро по острову не пройти будет совсем». Я оглянулся в сторону моря. Край малого солнца как раз исчез за горизонтом, погасив часть ярких вальдирских красок. Самое время лезть руками туда, куда не надо бы. Так что я посмотрел на Мина, степенно ставящего перед вождем сундучок с побрякушками, кивнул ему и отправился к желтой скале. Хм, вот оно что, любопытно. Окружающие нужную мне скалу камни были завешены зеркальцами наподобие тех, что Мин сейчас передал вождю. Только зеркальца явно были зачарованы. Они должны были отражать свет солнца на активатор ловушек, чтобы любой пересекающий отраженный луч был немедленно атакован. Однако сейчас в свете только одного большого солнца зеркальца выглядят мутными. Они не отражали направленные лучи, а вовсю сияли, создавая вокруг себя некое гало. От такого сияния тень точно не образуется, так что я смело шагнул вперед и стал осматривать камень в поисках узкой дыры. Вот она, на самом виду. С замиранием сердца я сунул в отверстие руку. А вдруг там кто-то спрятался? Как хватанет меня сейчас клешней, и руки нет. И не говорите мне, что персонаж Вальдири не может быть одноруким. Все в этом виртуальном мире случается когда-либо в первый раз. Рука ушла в дыру почти по самое плечо. Обошлось. Никто меня не цапнул. Наоборот, это я цапнул ключ, который лежал внутри дыры без какой-либо упаковки. Руку немедленно вынул и снова засунул, в этот раз в мешок. Отпустить ключ, схватить свиток перемещения. «Молодой волк!» – шепнул я, сдавив свиток в руке, и через несколько мгновений оказался на пляже лагуны с противоположной стороны острова. В чат отряда сразу же ушло сообщение. «Готово!» «Внимание! Задание «Груз веселой селедки» изменено!» «Груз веселой селедки!» «Обнаружьте местонахождение легендарного флейта «Веселая селедка» и попытайтесь захватить его груз. Третий этап. Найдите в капитанском рундуке карту, показывающую местонахождение флейта «Веселая селедка». Награда. Золото, опыт, вариативно. Меньше чем через пару минут прибрежный песок бухты, в которой стоял на якоре молодой волк, осветился еще тремя вспышками перемещения. «Мои друзья появились недалеко от меня», задумчиво наблюдающего за приближающейся шлюпкой, скрестив руки на груди. «Удачно!» – рыкнул Гек, дождался моего подтверждающего кивка и выразил свой восторг хлопком по моему плечу, заставив меня пошатнуться и выбив пару хитов жизни. «Куда дальше?» – прагматично спросил Мин, наблюдая за тем, как покрасневший было ник Гека быстро возвращается к зеленому цвету. «Дальше?» – для формы переспросил я и хитро прищурился. «Дальше в Акальроум!»